«Тебя явно обманули», — задумчиво заметил капрал Мишель Петров или Миха Петров, как мы его стали теперь называть, после осмотра моей покупки. «Это не военный, а орнитологический радар. Подобные штуки у нас использовались на аэродроме для наблюдения за птичьими стаями. Собственно, его мнению вполне можно доверять, если он что-то говорит, то вполне уверен в своих словах. Проданный мне радар представлял собой конструкцию из трех элементов. Вращающийся антенный блок в виде полутораметрового цилиндра диаметром примерно в 30 с чем-то сантиметров, сильно похожий на тот, что стоял на сухогрузе «Викинг», только массивнее, и окрашен не в белый, а в бурый цвет. Основной блок электроники под размещение в стандартную стойку, массивный и тяжелый. И ко всему этому прилагался металлический военный ноутбук с большим 18-дюймовым экраном и дополнительным удобным трекболом помимо штатного тачпада справа от клавиатуры. Никаких упоминаний производителя оборудования нет, только краткие подписи для подключения разъемов. Комплектные провода тоже имеются в наличии, тут много достаточно специфических разъемов, если случайно потеряешь, ответную часть хрен найдешь. Мишель, внимательно взгляни сюда, капрал Флиппи указал пальцем на заднюю сторону основного блока электроники, куда должны подключаться провода и фидеры. Думаю, для каких-то птичек 300 ампер при 24 вольтах как-то многовато будет, не находишь. Я тоже взглянул, куда указывал его палец, мысленно присвистнув, быстро посчитав потребляемую мощность. Выходит, это радар 6 кВт в антенну запросто выдает. Встает вопрос, как его запитать на машине, вряд ли штатный генератор выдаст такую мощь. Помню, ковырял одну побитую штормом гражданскую морскую посудину, так там примерно такая же мощность на антенну подавалась, покачал головой Михаил, внимательнее присматриваясь к аппарату. По спецификации она до 60 миль обзор обеспечивала, тут тоже должно получиться не сильно меньше. Но все зависит от программы обработчика сигналов, сразу и не скажу, не моя епархия. В общем, народ заинтересовался новой игрушкой и быстро утащил ее в дом для дальнейшего изучения и последующей попытки включения. Благо починить оригинальный блок питания несложно, там побиты конденсаторы выходного фильтра и часть печатной платы, на которой они стоят. Можно просто отрезать пострадавший от пули кусок и развести недостающую часть схемы толстыми монтажными проводами. Уж не знаю, почему рабы Мурата именно так не поступили. Забегая вперед, отмечу, что радар действительно оказался какой-то экспериментальной разработкой на базе мобильного аэродромного комплекса наблюдения за птицами и малыми летательными аппаратами, из которого попытались сделать относительно недорогое устройство для защиты воздушного и наземного периметра стационарных баз. Как раз под местные условия очень хорошо подходит, если не думать о скрытности, так как в активном режиме он легко засекался высокочастотным радиопеленгатором с большого расстояния. Условно низкая цена по сравнению с чисто военными образцами, как мне рассказали ребята, обеспечивалась применением узлов от гражданской техники, тех же судовых радаров, и еще совершенно недостаточной для военных точностью. Бывшим британским военным прежде приходилось иметь дело с радарами контрбатарейной борьбы, по сравнению с которыми моя покупка выглядела откровенным барахлом. И ко всему прочему в комплекте с ней прилагались многочисленные недоработки. Если к железу было сложно придраться, что есть, то есть, особенно учитывая его весьма малые габариты, то программное обеспечение оказалось на редкость сырым и глючным. Капрал Флиппи взялся за его доработку, на которую у него ушло много времени и сил. Возможности вести полноценный радиолокационный обзор в движении он так и не добился, только по воздушным целям. Конструкция осталась относительно эффективной исключительно на стоянке. А я еще позже узнал, откуда она попала торговцам Эль-Арана, даже не удивившись тому, что мне ее так легко спихнули практически за бесценок. С орденом ссориться желающих мало, а расследовать тотальное разграбление собственной научной базы тот обязательно захочет. Хотя бы узнать судьбу тех, кто на ней работал, может, кого из рабства выкупить удастся. Не самые ведь последние люди, их легко не заменишь. И потому со всех, у кого случайно обнаружится что-либо с той базы, обязательно захотят спросить, откуда, мол, вы это взяли. А спрашивать там умеют и ответы, нашли в саванне или купили задешево на базаре, их вряд ли устроит. Но для меня по вполне понятным причинам это обстоятельство ничего не меняло. Последовавшие дни отдыха оставили в памяти ощущение самого настоящего счастья. Никуда не нужно спешить, едва небо посветлело, можно спокойно валяться на мягкой кровати, дожидаясь, когда проснутся мои женщины, потребовав к себе моего мужского внимания. Лусита окончательно перебралась к нам в постель, освободив свою маленькую спальню для прислуги на первом этаже. Оксана с Рогнедой даже не стали возмущаться такой наглостью, отмечая, как благотворно она влияет на всех нас одним своим присутствием. Та их решила подучить некоторым фокусам, и вроде как у них начало немного получаться. Теперь мы легко укрывались общим теплом, создавая единое поле. Как это работало, я совершенно не понимал, просто доверяясь интуиции. Всякая мистика и прочее непонятное пока обходило нас стороной, я уже даже и позабыть о нем успел. Нет, и хорошо. Долгими днями ковырялся в неисправных ноутбуках, пытаясь восстановить хотя бы малую часть. Получалось плохо. Во-первых, до меня все аппараты уже внимательно просмотрели, и на простые ремонты с заменой планки памяти или жесткого диска уже не стоило и надеяться. Более того, эти аппараты уже подверглись разграблению на такие запчасти. Выбитые разъемы и контакты тоже явно пытались починить, причем, достаточно аккуратно. Вот сложные неисправности электрической схемы оказались ремонтникам уже не по зубам. Мне бы тоже пришлось отступиться, ибо магазина запчастей тут нет. Только благодаря каннибализации полностью убитых и разбитых аппаратов, кое-что удавалось восстанавливать. Каждый пятый примерно и постепенно положительная статистика только росла за счет накапливания практического опыта. Учитывая большое количество неисправных ноутбуков, получалось вполне неплохо заработать. По договору с Муратом, я получал треть от продажной цены, а вычислительная техника здесь ценилась весьма высоко. Параллельно точил линзы для ювелира, существенно подняв производительность труда. Скоро я выполню все его заказы, а получить новые удастся только по завершению сезона дождей. Предвидя долгий простой оборудования, сел за расчеты огранки алмазов. Стекло я уже полностью освоил, теперь пора подбираться к более твердым материалам, заодно вспоминая те нюансы, о которых прежде приходилось читать. Не особо-то я интересовался ювелирным делом, сконцентрировав внимание на различной технике. Думаю, хороший камень трудно испортить, если что, его можно и огранить еще раз, пусть и с потерей массы, зато появится ценный опыт. Мужики тем временем занимались подготовкой машин к следующей части учебного сезона. Нам требовалось выбираться подальше от города для тактической и стрелковой подготовки. Заодно нужно было хорошенько изучить каньон, где проходят поединки достойных. Не знаю, получится ли у меня вынудить берегового шейха бросить мне вызов, однако к нему стоит заранее подготовиться, заодно и народ натаскать на работу в едином боевом подразделении. Кое-что частично отрабатывалось уже сейчас: несение дежурств, контроль эфира, наблюдение за эмирской охранкой, которая все так же неизменно присутствовала неподалеку от нашей территории. В общем, работы хватило всем желающим и не очень желающим. Пипи, два коротких тона из гарнитуры в ухе. Стремительно падаю за ближайший камень, над головой проносится короткая пулеметная очередь, брызгая мелкими осколками в камнях за спиной. Попытка высунуться пресекается приходом одиночной пули в ближайший камень. Три раза давлю тангенту рации, два коротких, один длинный, сообщая остальной группе, что нахожусь под плотным обстрелом. Сзади ударили две коротких очереди, а гарнитура пропищала мне сигнал готовности к рывку. Высовываю автомат за край камня, но не показываюсь сам, выстрела с другой стороны нет, быстро перекатываюсь под другой камень, снова высовывая из-за него ствол. Пулемет истошно заходится длинной очередью, но сильно выше, выглядываю, замечая в 100 метрах между камней движение и кусок камуфляжа. Короткая очередь в 3 патрона улетает туда, подбрасывая очередную мишень в воздух. Третья. Тоновый сигнал напарницам, беру на себя левый фланг, и снова перекат. Сзади пара очередей, походу, поражена еще одна мишень, но в мой камень громко ударяет винтовочная пуля. Снова моя позиция оказалась на мушке у снайпера. Отстукиваю сигнал одновременных действий, на счет 5 резко выскакиваю в бок, пробегая 5 метров и снова падаю за камень. Первый, ты убит, сообщила гарнитура голосом Луиса. Ну, вот опять грохнули. Про себя меланхолично отметил я, растягиваясь на мокрой земле. Теперь осталось дожидаться момента, когда всю мою группу перестреляет оставшийся незамеченным снайпер, или они все же смогут поразить обозначающую его мишень, а ведь заметить ее очень непросто. Но две юрких фигурки быстро проскочили в поле моего зрения, занимая выгодную позицию. Снова бьет хлесткий винтовочный выстрел, однако сообщения о потерях нет. Три коротких очереди и радостный женский вскрик, явно обращающийся ко мне. «Мы сделали его, шеф!» — кричала Надежда, а вот действовавшая с ней в паре Рогнеда по своему обычаю промолчала, хотя именно она, скорее всего, и поразила последнюю цель. «Теперь уже можно мне вставать и осматриваться, условный противник уничтожен ценой всего лишь одной потери. И, как это ни прискорбно, в очередной раз подстелили именно меня, словно специально. А ведь так и есть, именно меня братья Влас, да и остальные инструкторы выбирают приоритетной целью, в который раз намекая, что не дело командира идти на штурмовку в первых рядах. Ему стоит поглядывать из-за спин подчиненных и выдавать им ценные указания. Но я, по своему обыкновению, рву в атаку, стараясь вытащить все на себе. И в этот раз 4 мишени из 7 на моем счету, но толку от этого мало, учитывая бесславную условную гибель на последнем шагу. Встал в полный рост, переводя автомат на предохранитель, после чего стряхнул мокрую грязь с одежды. Да уж, видок у нас сейчас еще тот, что я, что девушки, с ног до головы перемазаны естественным камуфляжем. Лица подбежавших ко мне напарниц исключительно довольные, сблизившись вплотную, получаю одновременные поцелуи сразу в 2 грязные щеки. Ничего не остается, как обнять девушек, крепко прижимая к себе. Все же мы справились с поставленным заданием, и теперь можно немного порадоваться. И еще я не ожидал такого прогресса от Нади, твердо решившей доказать мне, что она достойна куда большего, чем дежурная улыбка на моем лице, когда я смотрю в ее сторону. Девушка делала все возможное и невозможное, даже строгая Рогнеда признала ее усилия и включила в свою и мою команду, нагружая еще сильнее. Несмотря на все, она продолжала держаться и постепенно сближаться с нами. Вот до чего влюбленность иногда доводит. Я ее все никак не мог понять. Был бы я один, еще куда ни шло, но зачем же так сильно стремиться попасть в гарем? Это уже за гранью добра и зла, по моему скромному мнению. А ведь выбор у нее есть. Рогнеда же скорее решила поиграться, видя во влюбленной девушке свое отражение. Не исключено, она и сама прошла через нечто подобное. Оксану поначалу все это напрягало, как же, еще одна претендентка на ее мужчину, но позже она махнула рукой, спустив все на самотек. Я же искренне радовался успехам девушки в деле освоения трудной науки выживания, к тому же за ее хвост крепко прицепилась Лиза, а за ней потянулись и молодые морячки, сформировав отдельную боевую команду с моей приемной дочерью в главе. Потому отталкивать Надю никак нельзя, иначе мы ее просто потеряем. Чувствую себя подкаблучником, скорее идущим на поводу женских желаний, чем отстаиваю свои убеждения. А есть ли они у меня вообще, убеждения эти, вопрос без четкого ответа. И даже мысли на эту тему порой вызывают крайне неприятное чувство стыда. Может быть, этот мир на меня так плохо влияет, или же я сам оказался исключительно порочным. Чтобы выгнать из головы неприятные мысли, предлагаю напарницам пройти полигон еще разок, сообщив по рации инструкторам о нашем желании повторить. Пока мы отойдем на исходную позицию, они поменяют расположение мишеней, да и сами пересядут в другие места, дабы удобнее обстреливать нас по ходу движения. Вот так мы и тренируемся уже 3-ю неделю. Каждый день, с раннего утра выезжая за пределы города и возвращаясь обратно уже в ночной темноте, уставшие и измотанные до самого предела. Тренируемся исключительно жестко с реальными боевыми патронами, правда, разработав специальные меры безопасности. Без этого никак, ибо требуется воспринимать огневой бой как нормальную ситуацию на уровне бессознательного. А там и хлопки выстрелов, свист пролетающих пуль, громкие щелчки попаданий в ближайшие материальные объекты. Обычно бойцы обретают опыт хладнокровных действий только после реального боя, но нам до него сильно не хочется доводить, вот и используем все возможности сделать максимально близкое подобие. Сначала отрабатывали так называемые стандартные ситуации: остановка колонны с занятием обороны, отражение атаки на лагерь, тактика засад, нападение на колонну противника сходу и прочее в том же духе. Требовалось вбить основные действия в подобных ситуациях буквально на уровне рефлексов, ибо в реальном бою лишь мгновения порой отделяют жизнь от смерти. Майкл Хоффс и братья Влас преимущественно выступали в роли потенциального противника, ведя беспокоящие обстрелы и отмечая, кого бы они поразили в реальной обстановке со своей позиции. Сами они одевались в яркие тряпки, дабы мы случайно не приняли их за цель. Нам же требовалось поразить специальные камуфлированные мишени, изображавшие потенциального противника. Мишени тоже иногда двигались, Они стояли на одном месте. Сколько было ошибок поначалу, обычно вся группа признавалась уничтоженной всего за несколько десятков секунд после начала огневого контакта. Но опыт постепенно нарабатывался, и у агрессора потери стремительно росли. Затем мы научились отбиваться практически без глупых потерь. Улучшилась реакция, обострилось внимание, да и меткость стрельбы выросла на целый порядок, если прикинуть по расходу патронов. Понятно, против настоящих матерых профессионалов наша подготовка поможет слабо, да и спецназ из нас никакой, однако по сравнению с большинством местных бандитов она вполне хороша. Со спущенными штанами нас теперь точно не примут, хорошенько умывшись своей кровью в случае нападения. По-другому здесь никак, лишь на одном везении до технической оснащенности долго не вытянешь, рано или поздно обязательно попадется более опытный и лучше подготовленный противник. «Отец, тут неподалеку кто-то ошивается», — заявила гарнитура в моем ухе Лизиным голосом, едва мы заняли исходную позицию и приготовились к новому прохождению полигона. Четкий пилинг взять не смогла, используется цифровая закрытая связь, и сигнал явно движется в вашем направлении, добавила она секундой позже. «Поднимай воздушного разведчика», — скомандовал ей, показывая приготовившимся напарницам рукой знак отбоя предыдущей команды. «У нас ожидаются гости, занимаем оборону», — проговорил в эфир, переключившись на общий канал. Лиза дежурила на пологой возвышенности примерно в 7 километрах от нас. Оттуда хороший обзор на все стороны, вряд ли кто сможет незаметно подобраться к той позиции. Там же остались и все наши машины, а охраняет их группа молодых морячков вместе с Иваном, который уже сумел вполне оправиться от ранения и даже взяться за свою крупнокалиберную снайперскую винтовку. Правую руку и плечо он берег, но прекрасно бил и с левого, уверенно доставая мишени на 2-километровой дистанции. Настоящий мастер и оружие у него под стать. Да и капрал Флиппи, если сильно прижмет, тоже неплохой стрелок, хотя всегда предпочитает винтовки пулемет. Потому за них можно не особо опасаться, в крайнем случае, бросит тяжелый бронированный грузовик с радиоаппаратурой и укатит на скоростных багги в город. Те легко гоняют на больших колесах по сырой равнине под 70 км в час. А вот грузовик едва ли выдаст 20 с приличным риском завязнуть. У нас практика вытягивания застрявших в грязи машин уже вполне привычна и обыденна. Наловчились за последние недели. Остаемся только мы у входа в длинный каньон с бегущим по низине небольшим грязевым потоком. Подобрать нас уже не успеют. Своим ходом до транспорта идти далеко и по открытой равнине. Там мы будем слишком легкой целью. Если неизвестные враги уже где-то рядом, то они наверняка знают, чем мы тут столько дней занимаемся. Ударить в совершенно неприкрытую спину идущей вперед группе, гарантированно выбить ее, без потерь со своей стороны, а затем легко прихлопнуть и инструкторов, с их яркой одеждой сложно спрятаться. Оружия у нас тоже мало, личная стрелковка с остатками боекомплекта, да один пулемет у инструкторов с наполовину расстрелянной лентой. Ни гранат, ни заранее подготовленных позиций. Легкая добыча, одним словом, помощь со стороны города просто не успеет подойти, даже если ее прямо сейчас вызвать по радио. Кто-то явно решил на нас поохотиться. Возможно, это мирский разъездной патруль, решивший проверить, чем мы тут занимаемся, но лучше перестраховаться и подготовиться к реальному столкновению. К тому же хоть и поздновато, но проявилась интуиция, обещая нам большие неприятности. Быстро уходим дальше вглубь, где не сможет проехать колесный транспорт. Я махнул рукой напарницам, одновременно говоря в эфир на общем канале, чтобы услышали инструкторы. Теперь мы уже не играем друг против друга, а действуем заодно. Полчаса и мы устроились на более-менее удачном для обороны участке. Впереди нас небольшое сужение прохода, там мало больших камней, сложно укрыться. У нас же, как раз наоборот, множество крупных валунов, к тому же мы немного выше. Относительно легко перемещаться от укрытия к укрытию. Теперь осталось только ждать появления противника или информации от воздушного разведчика. На небе плотная облачность, но достаточно высокая, можно использовать телевизионный канал. Словно услышав мои мысли, Лиза сообщает всем нам на общем канале. 14 легких багги на пневматиках у входа в каньон, за вами быстро идут не меньше дюжины бойцов, просто продержитесь там пару часов, подмогу из города я уже вызвала. И это явно не люди мира. Зависни пока над ними, нам бы стоило узнать, куда они после поедут. Я мысленно выдохнул, без тяжелого оружия нас с занимаемых позиций не выбить, потому сразу задумался об ответном визите вежливости. Как бы я поступил на месте вражеского командира, не сумев сходу атаковать нас, сразу бы отступил и быстро убрался во свояси, пока их тут прибывшая эмирская охранка крепко за задницу не прихватила. И ведь это не обычная кочующая банда, наверняка у них где-то неподалеку имеется тайная база, судя по их транспорту. Ждать пришлось недолго, в проходе на пару секунд показалась и быстро убралась обратно фигура в камуфляже. Затем появилась другая, стремительно проскочившая вперед и ловко юркнувшая за большой камень, выставив из-за него оружие с оптикой. Следом за ней появилась вторая, тоже найдя себе укрытие. «Ждем, когда подберутся ближе», — скомандовал в эфир. Такая команда и не требовалась, все мои люди видели текущий расклад и без лишних слов. Мне хотелось, чтобы к нам сюда проникло как можно больше вражеских бойцов, оказавшись в огневом мешке. Но противник словно прочитал мои мысли, решив вовремя отступить. Первая фигурка вынырнула из-за камня и бросилась обратно. Моя короткая очередь сильно запоздала. Зато второму вражескому разведчику не повезло, едва тот высунулся из-за своего укрытия, как сзади хлопнул громкий винтовочный выстрел, сбивая его на землю. «Они быстро отходят», — сообщила рация голосом дочери. Мы дружно ломанулись вперед, в попытке догнать отступавшего противника, но едва прорвались через узость, вырвавшийся вперед Петровлас поднял руку вверх, скомандовав остановку. «Здесь растяжки», — негромко сказал он нам, осматривая пространство впереди через оптический прицел своей винтовки. Присмотревшись внимательнее к земле впереди по ходу нашего движения, я сразу заметил натянутую тонкую рыболовную леску. Ее зеленая раскраска сильно диссонировала с серовато-желтой поверхностью каньона. Зато уже на выходе из него, где выросла молодая трава, ее хрен заметишь. Потому дальше нам пришлось пробираться с большой осторожностью, снимая один опасный сюрприз за другим, благо сделали их из обычных ручных гранат, и о каком-либо преследовании противника уже никто из нас не помышлял. «Они разделились на четыре группы и движутся в разные стороны», — сообщила Лиза, когда мы подошли к выходу из каньона. «Пока держусь за одной, но они скоро выйдут за границу уверенного приема». «Следы на траве держатся?» — спросил у нее. «Нет», — с легким вздохом сожаления ответила та. «Трава молодая, а они на пневматиках. Можно лишь определить примерное направление, куда они направляются, но они могут заложить обманный крюк. И еще, к нам на помощь выдвинулся эмирский патруль, тебя вызывают по радио, сейчас переключу». Патруль ожидаемо прибыл через час, а его командир вылил на меня кучу отборной арабской ругани, наивно полагая, что я не понимаю языка. «Ну да, кому охота слезать с теплой бабенки и нестись по холоду и грязи незнамо куда, где есть немалый риск нарваться на шальную пулю. Вот он и пытался выместить на мне свою злость, даже зная, с кем сейчас говорит. Я не подал виду, изображая тупицу, и когда он снова перешел на английский, рассказал о произошедших событиях. Затем мы прогулялись до оставленного в каньоне трупа. К сожалению, тот оказался самым обычным ничем не выделяющимся мужчиной арабской внешности с короткой бородой. Таких тут полно. Вот его оружие и амуниция уже вызывали некоторые подозрения. Переделанный под 7,62 Х-39 карабин М4 с дорогой оптикой, маленькая цифровая рация с гарнитурой и британский горный камуфляж. Достаточно характерное сочетание, позволяющие сразу отбросить мысли о простых бандитах. Бронежилета покойник не имел, из защиты только обрезиненные наколенники и налокотники, без которых по здешним камням долго не попрыгаешь. Больше ничего, за что хоть как-то можно зацепиться и понять, с кем мы столкнулись. Вариантов масса. Собрав трофейное оружие и прихватив труп, мы выдвинулись одной колонной в город. Теперь наша задача существенно усложнялась. Пока мы не найдем и уничтожим логово врага, тренироваться за пределами города слишком опасно. Зато появилась реальная цель, мобилизуя все наши внутренние ресурсы. Жалко, мирская охранка категорически отказалась нам помогать, стребовав с меня сотню динаров за ложный вызов. Скоты. Безвылазно просидев два дня в городе, мы снова выбрались за его пределы в прежнем составе, как будто ничего и не было. Для такого, на первый взгляд, весьма опрометчивого поступка имелись соответствующие основания. Наш коллективный мозговой штурм привел к необходимости показать именно это, а не что-то другое. Мы просто демонстративно проигнорировали потенциальную опасность, посчитав ее совершенно незначительной. И действительно, потерь у нас нет, противник позорно сбежал, так и не вступив в сражение. Охотившийся на нас боевой отряд действовал явно спонтанно и без долгой подготовки, иначе бы мы одним испугом вряд ли отделались. Могли запросто угодить в снайперскую или минную засаду, так как изо дня в день пользовались одним и тем же маршрутом с небольшими вариациями пути в поисках более устойчивой почвы. Багги на пневматиках могли с легкостью катить хоть по болоту, а вот вытаскивать застрявший тяжелый грузовик на равнине, где ни за что зацепить трос лебедки, задачка еще та. И про нас и место наших тренировок охотники почему-то очень хорошо знали. Знали даже, как именно мы тренируемся. Хорошо объяснялось это только наличием у них в городе информатора, причем с немалой вероятностью среди эмирской охранки. Информатор связывался с ними по радио, используя защищенный цифровой канал. А учитывая большое расстояние между городом и предполагаемым логовом банды, радиостанция у него мощная. Вот мы и решили устроить охоту на охотников, оставив в городе два активных пеленгатора. Один в нашем посту радионаблюдения во дворце, а второй в моем грузовике, который мы отогнали на стоянку в рабочий квартал. Благодаря третьему попробуем точно отследить место передачи, наведавшись туда чуть позже и немного расспросив тех, кого мы там случайно найдем. А пока изобразим свою типичную суету лишь с немного увеличившейся бдительностью. Вспышка характерного сигнала ушла в эфир, едва мы покинули городские ворота. Передача длилась несколько минут, мы успели встать и включиться в общую работу. Источника ответного сигнала зафиксировать не удалось. Он оказался слишком слабым на фоне естественных помех, зато определили частоты, теперь сможем избирательно использовать нашу глушилку связи, иначе ее мощности может и не хватить. Поработав со сделанной на основе аэрофотосъемки картой города, выяснили, что интересующий нас сигнал идет от диспетчерского пункта мирского патруля, то есть наше предположение о наличии информатора именно там успешно подтвердилось. Возможно, охранка тоже ведет свою тайную игру, пытаясь поймать неизвестных бандитов на живца, в роли которого выступаем мы. Кто знает, в любом случае эмира после стоит поставить в известность. Поняв, что в городе нам ничего не светит, направились к каньону. Теперь, естественно, немного другой дорогой, нежели в прошлый раз. Чтобы не угодить в расставленную ловушку, путь впереди осматривал тепловизором воздушный разведчик. Крупные животные пока не разбрелись по просторам саванны, потому вокруг города было пустынно, и любая тепловая засветка вызывала сильное подозрение. Но на пути нам ничего и никого не встретилось. Не спеша за пару часов, мы добрались до места, заняв опять же немного другое место под стоянку техники. Въезжать на привычный холм мы опасались. Окажись я на месте противника, выставил бы там мины, да и у входа в каньон тоже. Такое решение просто напрашивается как один из подходящих вариантов мести за погибшего бойца. Осмотр окрестностей с воздуха потенциальной опасности не обнаружил. Холодная земля, холодные камни и ничего другого. Даже мелких теплокровных грызунов нет. Подойдя вплотную к входу в каньон, мы старательно стали осматривать землю, а затем взялись за палки с длинным пластиковым штырем на конце. Если здесь есть мины, то мы их обязательно отыщем. Через 3 часа активным поисков нам наконец-то улыбнулась удача. Иван все же нашел первую противопехотную направленную мину «Клеймор». Аккуратно очистив ее от прикрывающих сбоку мелких камней, он показал нам тонкий черный витой провод. Подозревая, что мина может быть установлена на неизвлекаемость, трогать ее не стали, осторожно проследив, куда идет провод. Следуя за ним, мы быстро нашли управляющий блок, едва увидев который Иван сильно напрягся и побелел лицом. «Сейсмодатчик, резко замрите на месте», — упавшим голосом сообщил он. «Почему же тогда мы еще живы?» — поинтересовался у него я, тоже покрываясь холодным потом. «Наверное, здесь стоит счетчик колебаний, учитывающий, сколько должно пройти мимо людей перед срабатыванием», — пояснил он. «Как только наберется нужное количество, бум!» — он изобразил раскрывающийся вверх ладонью взрыв. «Мы можем выбраться с этого минного поля?» Вот этот вопрос меня сейчас волновал куда сильнее, затмевая все остальное. Вариант прыгать на одной ноге, мне знакомы подобные штуки. Иван вроде бы немного успокоился, его голос снова стал твердым. Они должны отличать шаги человека от топота животных, реагируя только на характерный сигнал. Потому шанс выйти у нас есть. Зацепив конец тонкого и длинного шнура за провод, мы по очереди попрыгали на выход. Взрыва, к счастью, не последовало, Видимо, наши враги выставили слишком большое значение пропуска перед срабатыванием, или же действительно прыгание на одной ноге помогло сбить хитрую электронику с толку. Удалившись на 100 метров и завернув в сторону, я резко потянул за шнур. По идее, он должен вырвать и мину, и управляющий блок из земли. В каньоне сильно громыхнуло, а примерно через 20 секунд до нас долетело эхо мощного взрыва с холма, где мы раньше останавливались. Вспышки с такого расстояния мы не увидели, стелящаяся над землей туманная хмарь полностью скрыла ее. Теперь стоит ждать появления гостей, наверняка они уловили сигнал радиовзрывателя. В голосе Ивана появились довольные нотки, не зря я сюда свою винтовку пер, добавил он секунду спустя. Сомневаюсь в отсутствии у них желания взглянуть, чем тут дело закончилось. Да и доказательства для получения премии за чьи-то головы нужно обязательно подобрать. И так хитро с ехидным прищуром взглянул сначала на меня, а затем и на мою жену. В ответ Рогнеда окатила его хорошо выраженным демонстративным презрением, а затем все же улыбнулась. Остальной народ тоже выглядел исключительно довольным, и только Майкл Хофф старательно хмурился, но лишь удобнее перехватил снятый с турели пулемет М-60, к которому приделали комплектные сошки. Сообщив известие в лагерь, узнали, что у них все в полном порядке, хотя рвануло недалеко от них. Лиза получила дополнительные инструкции внимательно смотреть за округой. Братья Влас скинули со спин мешки, доставая оттуда кумулятивные гранаты к РПГ-7 и вкручивая в них маршевые заряды. Мы опасались, что кто-то может сюда и на броневике заявиться, потому заранее подстраховались на всякий случай, прихватив немного тяжелого вооружения. Ждать пришлось недолго. Уже через полчаса Лиза сообщила нам по радио о замеченном ею объекте. К нам приближался одиночный грузовик, причем очень хорошо знакомый. Его брат-близнец остался в городе в нашем гараже. Сопровождающих его багги почему-то не было, странно. Но и эта бронированная машина с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом на полу автоматической турели может натворить немало дел. А я вдруг сам для себя совершенно неожиданно решил рискнуть, доверившись голосу проснувшейся интуиции, предложив план захвата. «Может и сработать», – задумчиво произнес Иван, с изумлением посматривая в мою сторону. «Наш бывший командир слишком сильно дорожит своей жизнью, и подыхать за деньги точно откажется. Но я бы на твоем месте не рискнул». Рогнеда зло посмотрела на меня, а стоявшая за ее спиной Надежда поедала мою фигуру обожающим взглядом. Братья Влас и Майкл Хофф отреагировали совершенно спокойно, уже привыкнув к причудам командира. Нравится ему постоянно лезть на рожон, его право. А раз до сих пор жив, то удача явно на его стороне. Откуда ко мне в голову пришла картинка озарения, я так и не понял, но решил проверить свою интуицию, сознательно идя на немалый риск. Потому встречал подъезжающий бронированный грузовик, развалившись на земле и изображая раненого. Наши враги решили заехать прямо в каньон, не торопясь вылезать наружу из бронированного нутра и явно рассчитывая на свою турель. Весьма опрометчивый поступок. Не доезжая до меня около 10 метров, грузовик встал. Я тоже поднялся на ноги, показывая пальцами двух рук в разные стороны. Турель резко одним движением навелась на меня, но выстрела не последовало. Видимо, оператор заметил не только мой жест, но и осмотрелся внимательнее по сторонам. Сразу с двух сторон на кабину смотрели взведенные гранатометы, способные легко прожечь даже современный танк. Тем временем в кузов сзади проникла Рогнеда вместе с Надеждой, послышалась возня. Я заметил яркую вспышку выстрела в кабине и едва рефлекторно не упал на землю, но в этот момент турель над кабиной быстро убралась в походное скрытное положение. Кое-кто вовремя принял единственно верное решение. «Я сдаюсь, не стреляйте!» Послышался громкий голос из-за приоткрытой тяжелой двери кабины, кричали по-русски, но с ужасным шепелявым акцентом. «Полковник Ветров, у меня имеется архиважная информация для командования русской армии», теперь обращались непосредственно ко мне, явно узнав. «Если вы мне гарантируете со своей стороны жизнь и свободу, я предложу кое-что исключительно важное и эмиру Рашиду», потенциальный пленник продолжил торговаться, даже не спросив моего мнения. «Вылезай», громко крикнул ему. Наружу выпрыгнул плюгавый темный мужичок, держа руки с раскрытыми ладонями на уровне груди. Но его субтильная внешность была обманчива, я сразу определил в нем хорошего рукопашника и опытного стрелка. Яков Соломонович собственной персоной. Как зовут этого типа, я уже хорошо знал из рассказов израильтян. Теперь собрался полный комплект, ехидно заметил вслух. «Повернись спиной и давай-ка сюда свои руки. И только без лишних глупостей. Когда мужик выполнил мои требования, я подошел к нему, защелкнув наручники на его запястьях. Вряд ли он станет сопротивляться, видя реальный силовой перевес, но лучше перестраховаться. Кто знает, чего может неожиданно взбрести в его голову. Заглянув в кабину, сразу отметил взглядом свежий труп пассажира и лежащий на водительском сидении пистолет. Ага, кое-кто явно не хотел сдаваться или же являлся нежелательным свидетелем, а то и вообще непосредственным соучастником. Из кузова послышалась мужская ругань по-английски и звуки нескольких ударов, сменившихся сдавленными стонами. Девушки сработали чисто и без стрельбы, тоже решили рискнуть. Первым делом поинтересовался у пленника, когда и в каком количестве ждать появления его бывших коллег. Тот с непередаваемой эмоциональной реакцией ответил, что никогда. Неудачно накатившие на вас в прошлый раз, это были люди нефтяного шейха Сулима Аль-Мюрида. После неудачного столкновения они сразу же удрали в Ашайр и в ближайшее время вряд ли оттуда высунутся, опасаясь охранки эмира Рашида. Презрение густо растеклось по лицу пленника, когда он говорил про тех людей. Соблазнились обещаниями хороших денег за ваши головы и сразу же решились попытаться прихватить вас. Хотя я их предупреждал, только зря спугнете раньше времени и еще засветитесь. Так, собственно, и вышло. Чем больше он говорил, тем чище становился его русский язык, видимо, давно не практиковался. А вы сами тогда зачем сюда полезли, да еще со столь малыми силами? Рогнеда вышвырнула из кузова на землю всего два крепко связанных тела, и я откровенно не понимал логики действия бывшего противника. Он настоял, кивок в сторону кабины, где остался труп неизвестного. Это буры, люди генерала Дозда, им сейчас очень нужны ваши головы буквально любой ценой, иначе слабого диктатора могут свергнуть свои же ближайшие подручные. Они заставили меня делать как им нужно, добавил он, оглядевшись по сторонам и заметив неспешно подходивших к нам братьев Влас с гранатометами за спинами. Но лично я не имею к вам каких-либо претензий, вы были полностью в своем праве. Знаете, ни я, ни мои бывшие подчиненные вам не враги, просто внешние обстоятельства заставили нас пойти на конфликт. Мы были полностью зависимы от прикрывавшей нас стороны и выполняли их приказ. Я готов сотрудничать лично с вами как со своим самым лучшим другом, и он хитро улыбнулся мне, явно рассчитывая на ответную реакцию в виде последующего смягчения режима содержания. Более того, имеющаяся у меня информация позволит русской армии избавиться от внедренных агентов и сильно укрепить свое влияние. Просто доведите до своего начальства кое-какие сведения, которые я вам позже передам. Я же в этот момент почувствовал, что меня банально забалтывают, вгоняя в транс непонятными колебаниями тоноголоса. Можно поблагодарить Ларису за образование некоторой стойкости к гипнотическому воздействию. Хорош болтать, резко осадил пленника. Подробно расскажешь обо всем уже в городе под запись. И о вражеской агентуре среди людей эмира Рашида тоже, уверен, ты о ней хорошо осведомлен. При этом загорелое лицо пленника заметно побледнело, а губы крепко сжались. Я не выдам тебя его палачам, если твоя информация действительно заслуживает внимания, заметив его страх, пообещал ему. Свободу же ты будешь покупать не у меня, а у командования русской армии, если твои недавние слова действительно соответствуют действительности. Боюсь просто не дожить до того момента. Яков Соломонович сразу же сник, окончательно осознав ближайшие перспективы. Заговор затронул самую верхушку эмирской охранки, и едва мы приблизимся к оазису, как нас сразу же постараются уничтожить, совершенно неожиданно выдал он. Я позвал Рогнеду, продолжавшую чем-то шуровать в кузове грузовика, и вкратце пересказал ей нашу беседу. Та лишь на мгновение задумалась и резко взяла инициативу в свои руки. Отстранив меня от проведения допроса, впихнула моего пленника в кабину на место выкинутого оттуда трупа, забралась за ним следом и прикрыла тяжелую дверь, дабы никто не подслушивал, о чем они там разговаривают. Пока жена разбиралась с неожиданно возникшей сложной ситуацией, решила смотреть захваченный приз, забравшись в кузов. Что же, фортуна явно благоволит к нам, щедро подкидывая боеприпасы. 5 ящиков с патронами к корду, 4 с гранатами КАКС, 7.7-62 Х-39 и 6.7-62 Х-51 НАТО. Причем все исключительно со старой земли. Кроме того, имелись ящики с различными минами. Боеприпасы занимали в кузове слишком много места, и Рогнеда пыталась их как-то упорядочить. Заодно осмотрел и доставшееся нам оружие. Снова переделанные под русский патрон М4 с дорогими коллиматорами и отечи, больше всего порадовавшие меня два новеньких пулемета М240 в варианте для пехоты с сошками и прикладом. Именно американские, а не оригинальные FN Mac или их британские варианты. Вот ребята порадуются, а то постоянно перебирать старые М60 им откровенно надоело. Те, видимо, оказались еще из самых первых партий, со всеми недостатками, какие только были возможны, да и запасных стволов к ним нет. С удовольствием поменял бы их на что-то другое, но здесь выбор крайне скуден. Лучшие варианты с более-менее доступного – это немецкий МГ-3, он же МГ-42, но дорого. Пулемет очень хороший, но тяжелый, впрочем, тот же М240 вряд ли легче. А вот наш ПКМ даже в заказ не возьмут, большой дефицит, связываться же с китайцами себе дороже. У народа здесь чего только нет, но большая часть используемого помнит еще Вторую мировую на старой земле. И как только находит под них боекомплект, собственно, я иду одна в город, безапелляционно заявила Рогнеда, выбравшись из кабины. Выглядела она плохо, бледное лицо, поджатые губы, едва заметные тени под глазами. Быстро же изменилась, узнав плохие новости. «Попытаюсь добиться аудиенции у эмира, мне он должен поверить», продолжила говорить она. «А вы тут пока изображайте покойников, если у меня получится убедить Рашида, сразу же свяжусь по радио». Отговаривать ее совершенно бесполезно, решимость просто читается на ее лице. С другой стороны, она до сих пор куда лучше всех нас знает здешние порядки. Моя интуиция предлагает довериться ей, значит, ей удастся осуществить задуманное. Уже через 10 минут прикатил наш Багги, который жена вызвала со стоянки. Высадив водителя, она резко плюхнулась на его место и выжала газ, стремительно уносясь вдаль. Эмир Рашид пребывал в настоящем бешенстве, однако на его внешнем виде это практически не отражалось. Лицо выражало полнейшую безмятежность, но взгляд стал особенно острым и жестким. «Надо же, как интересно разложилось», — думал про себя он. «Кому бы другому верить отказался, слишком сильны выдвинутые бездоказательные обвинения, и главное против тех, преданность и лояльность кого раньше считалась абсолютной». Попытавшись выкинуть из головы неудобную мысль, эмир снова вернулся к началу разговора с прибежавшей в его дворец взволнованной женщиной. И ведь именно это прекрасно объясняет множество мелких неприятных случаев, на которые прежде стыдливо закрывали глаза, списывая на эксцессы исполнителей и их мелочную неприязнь к некоторым людям. Рашид умел быстро думать и принимать жесткие решения, потому пауза в разговоре надолго не затянулась. «Мне очень хочется тебе поверить, однако такие сильные слова нуждаются в подтверждении», ответил он ждущей его решения молодой женщине с закаменевшим лицом. «Жди тут, сейчас я распоряжусь и вызову сюда тех, кого ты обвиняешь. Кинем в лицо все то, о чем ты рассказала мне». Не дожидаясь ответной реакции, он резко встал со своего кресла и направился к двери. Он знал эту женщину достаточно хорошо, или вернее, считал, что знает. Недавнее замужество заметно изменило ее внешность, причем в лучшую сторону, однако характер остался прежним. Опасная хищная кошка, способная броситься даже на того врага, кто во всем многократно превосходит ее, и стоит отдать дань уважения, победить в смертельной схватке. Ее муж, этот беспокойный мужчина, тоже весьма непрост. Старается держаться при любой возможности в стороне от ярких событий, но всегда неизменно оказывается в самом их центре, притягивая к себе как неприятности, так и самых лучших людей. Разведывательная служба уже проинформировала эмир обо всех, кто собрался вокруг того русского полковника. Информации не так много, однако оценить ее вполне реально. Слабаков рядом с ним просто нет. Даже купленные для развлечения солдат у работорговцев молодые женщины, по последним сведениям, уже прошли весьма неплохую для столь малого срока военную подготовку. Они не станут для бойцов обузой в случае вооруженного столкновения с другой силой. И пусть они при этом, скорее всего, погибнут, но это их личный выбор. Русские заметно отличаются от остальных народов своей воинственной безрассудностью. И тот полковник, а полковник ли, кстати, делает из всех примкнувших к нему людей именно русских, независимо от того, кем они были до этого. Он дает им новую настоящую цель в жизни и вселяет веру в будущее. Вот за это особое качество он действительно заслуживает личного уважения эмира. Это уже подлинный идеологический уровень управления, к который для самого Рашида являлся труднодостижимой вершиной мастерства политика. И лишь огромная разница охвата пространства умов пока говорила в пользу эмира. Но и у него нашлись существенные недоработки. Подозвав к себе доверенного секретаря, Рашид выдал ему короткий набор инструкций. Его ближний круг и дворцовая охрана гарантированно не могла участвовать в заговоре. Кроме всех возможных проверок на личную преданность, ближние люди сильно ограничены во внешних контактах и живут подле своего господина вместе с семьями. Их случайные внешние контакты тщательно отслеживает особая тайная служба. Но она весьма малочисленна, потому за рамками дворца действуют другие службы. Вот там где-то и завелись черви, с которыми сейчас нужно покончить. Но принимать жесткие меры стоит с большой осторожностью, возможны варианты простого недопонимания. И пусть у этой кошки действительно получится загнать тех крыс в угол, мысленно пожелал эмир Рашид, возвращаясь в рабочий кабинет. И что вы можете сказать в свое оправдание? Эмир сверкнул повелительным взглядом из своего кресла, окидывая им четверых мужчин, сидевших справа за большим столом напротив единственной женщины в этом кабинете. Едва та начала говорить, Рашид сразу же уловил эмоции подчиненных, теперь уже можно сказать точно, бывших. Они действительно виновны, хоть и пытаются выразить праведный гнев и возмущение на лицах, но его-то им не обмануть. Молчать, громко рявкнул раздраженный властитель, когда в сторону высказавшейся женщины понеслись потоки ругани и угроз. Хорошо, хоть их попросили оставить внизу личное оружие, а вот женщина была вооружена, и Рашид мог смело доверить ей свою жизнь, зная ее особенную принципиальность. После его окрика мужчины замолчали, но их лица говорили все и без лишних слов. «Вы все прекрасно знаете, какая участь ожидает предателей», — выдержав долгую паузу, негромко заметил хозяин кабинета. «И, тем не менее, решились вести свою игру за моей спиной», — добавил он, промораживая мужчин взглядом насквозь. «Я и раньше подозревал, что частое общение с имамом Ахмаром плохо сказывается на вашей службе, однако считал, что тот все же не перейдет грань допустимого. Ты, Рашид, совершенно недостаточно чтишь Аллаха», — громко выкрикнул Сулейман, глава внутренней охранки города, совладав со сковывающим его властным взглядом эмира. Но подняться с места и попытаться ударить своего бывшего господина он так и не смог, хотя по глазам читалось его страстное желание. «Ты отдалился от Аллаха, не желая слышать тех, кто говорит от его имени. Ты привечаешь неверных, даруя им немыслимые блага и милости, и обходишь вниманием наиболее достойных», — продолжал он сыпать тяжкие обвинения, смирившись со своей участью, ибо такое точно не прощалось. Остальные мужчины сначала попытались немного отстраниться от кричащего, но он сумел их эмоционально вовлечь, желая, чтобы они поддержали его. «Значит, ты посчитал более достойным выразителем воли Аллаха садомита Сулима Аль-Мюрида, раз работаешь на его интересы», — зло прошипел эмир Рашид. «Или же за него похлопотал столь ценимый тобой имам Ахмар?» Ответить на это обвинение Сулейман не смог. Он вдруг упал со стула и судорожно забился в эпилептическом припадке, а из его рта потекла кровавая пенная слюна. «Смотрите, что происходит с теми, кто связывается с шайтаном и его слугами». Рашид направил твердый перст в сторону скрючившегося тела, обращаясь к побелевшим лицам других мужчин. «Вы еще можете осознать вину и отречься от тех, кто пытался соблазнить вас сладкими речами и прельщать сказочными обещаниями. Думаете, вам удастся подняться еще выше, если сможете свергнуть меня?» Они догадались посчитать, сколько выдано обещаний тем, кто сейчас окружает шейха Сулима. «На ваши теплые места там уже подобраны более достойные люди, не осквернявшие чести подлым предательством. Но я могу выдать вам один шанс». Придавив едва дышавших мужчин горящим взглядом напоследок, эмир отпустил их. «Мы вручаем свои жизни в твои руки, господин», — дружно выкрикнули они слова клятвы, которую прежде уже попытались нарушить. Когда за выносившими из кабинета посмертно закаменевшее тело Сулима слугами закрылась дверь, эмир Рашид позволил себе расслабиться, растекшись по жесткому креслу, невзирая на все еще сидевшую за столом потрясенную до глубины души женщину. Власть давалась ему тяжело, и еще он намеренно показывал некоторым людям свои слабости, тем самым выражая им настоящее доверие. «Теперь ты хорошо знаешь, что нам всем нужно сделать для собственного выживания», — между тем заметил он. «Я не могу остановить экспансию, другие шейхи признают меня халифом или же нас окончательно раздавит. Отсидеться за барханом нам не позволит. Ты слишком умна, потому постарайся донести до своего мужа мое послание. Ваши усилия еще способны бросить лишнюю горсть песка на весы судьбы, и я искренне надеюсь на ваш верный выбор». С этими словами он показал жест, что хочет остаться один. Женщина прекрасно поняла его и быстро покинула кабинет, оставив хозяина наедине с тяжкими раздумьями. «Пока мы ждали известия из города, решил заняться образованием, благо под рукой есть источник ценной информации». Яков Соломонович активно шел на контакт, хорошо понимая большую зависимость от нас, ибо в любом другом месте с него захотят крепко спросить, или просто в рабство продать. В общем, тот пообещал мне вести себя смирно за мое обещание предоставить ему возможность откупить свою свободу, а может быть выторговать и что-то большее у командования русской армии. Я категорически отказался слушать его на тему, чем он может быть полезен русским. Не моя, мол, компетенция, даже знать не хочу, о чем вы там станете с командованием торговаться. Зато потребовал его предоставить всю имеющуюся информацию о местном раскладе. И теперь рисовал на ноутбуке политические карты с его слов, а рассказывал он много, причем с деталями и подробностями. Итак, арабский халифат являлся халифатом исключительно по названию. Халифа пока никто из местных властителей не признал, да и исламские законы, исполнителем которых должен выступать халиф, тут действовали далеко не везде, кое-как, а то и вообще не действовали. Многие мусульмане вообще искренне считали, что Аллах остался на старой земле, а здесь его нет, как и нет святого места, в сторону которого нужно вставать лицом, делая намаз, и никакой шариат им больше не нужен, без него куда лучше. Естественно, имелись в наличии всякие фанатики, боровшиеся с отступниками и другими неверными. Различные одиозные муллы и имамы призывали народ к джихаду, неважно, против кого, главное с упоением резать глотки тем, на кого укажет их перст. И желающих окропить ручонки чужой кровью хватало, благо далеко не всем доставало средств и ума, дабы хорошо устроиться, а бедность и безысходность порождает насилие. В таком виде халифат организовал орден, а активно помогали ему в этом англичане, особенно после того, как на этих землях нашли доступную нефть. Поначалу нефть добывалась исключительно на побережье моря, однако она там тяжелая и с приличным содержанием серы. Оттуда ее возят небольшими танкерами по морю на переработку в ту же Британскую Индию. Но простейших перегонных заводиков хватает и тут. Впрочем, качество перегонных нефтепродуктов крайне низкое и непригодно для большей части современного транспорта. Чуть позже обнаружили и легкую нефть вдали от побережья. Протянуть трубопровод по саванне к побережью пока никому не по силам, его ведь и охранять придется от всяких недоброжелателей, потому на месте одного такого месторождения с названием Ашайр совместными усилиями построили вполне современный нефтеперерабатывающий завод. Формально он принадлежит нефтяному шейху Сулиму, но реальными владельцами и основными получателями прибыли и выгод являются англичане и орден. Вокруг завода выросло крупное поселение, однако разрастаться еще сильнее ему мешает недостача воды в окрестностях. Во время сухого сезона воду туда везут цистернами из Эль-Арана, источников ближе просто нет, а пробуренные артезианские скважины быстро пересыхают. Именно Ашайр снабжает качественным топливом практически весь арабский халифат, Дагомию и контролируемую бурами континентальную дорогу. Но высоко задрать цены на бензин и особенно солярку сильно мешают многочисленные конкуренты. Те же дагомийские негры выращивают масличные технические культуры и сахарные корнеплоды, из чего делают биодизель. Буры тоже успешно выдержали блокаду со стороны англичан благодаря своему сельскому хозяйству. Существуют множество небольших действующих скважин и перегонных заводиков под контролем различных банд и крупных военизированных группировок. Несмотря на периодические попытки англичан и орденцев с помощью наемников задавить конкурентов, цена топлива в халифате остается крайне низкой. На место одной разбитой банды приходит другая, продолжая вести прежний доходный бизнес. Территории большие и народу для их контроля банально не хватает. Вот если бы крупные центры сил, те же шейхи временно объединились, но об этом не стоит даже мечтать. Какого-либо единства среди властителей халифата не было изначально, а теперь конфликты между ними старательно раздувают орденские представители и те же англичане. В противном случае они рискуют быстро потерять власть и влияние, а затем и доходы. Яков Соломонович рассказывал мне о каждом отдельном центре сил, о каждом значимом поселении, а я быстро набивал полученные сведения в свой ноутбук, закрашивая карту разными цветами, обозначающими границы территории и зон влияния. На карте появлялось множество различных отметок, примерных линий дорог и просто проезжих направлений. Береговые шейхи, нефтяные шейхи, эмиры и прочие личности попадали в отдельную таблицу. Сколько у кого людей, какое имеется вооружение, кто враг, а кто и потенциальный союзник, все это когда-то может пригодиться. Стоило отметить, эмир Рашид заметно выделялся на фоне остальных, так как, в отличие от тех, никому не платил дани. Он мог позволить себе содержать небольшую хорошо вооруженную армию и со временем расширить свою зону контроля за счет захвата чужих территорий. Другие властители хорошо видели потенциальную угрозу, потому на Рашида регулярно устраивались покушения. Но пойти на прямой военный конфликт пока никто не решался, ибо напав первым, можно было легко нарваться на ответный визит вежливости. Да и легитимный повод для захвата чужой территории появлялся. Однако орден постоянно наускивал ближайших соседей эмира, ибо очень сильно желал получить контроль над сухопутными торговыми путями. Вот полностью зависимого от них шейха Сулима орденцам удалось уломать. Сейчас тот собирает людей для попытки стремительного захвата Эль-Арана, под предлогом продолжения войны с бурами и другими неверными. Взявший власть в бурском анклаве генерал Даст тоже действует на его стороне, помогая оружием и бойцами. К окончанию сезона дождей у Сулима соберется весьма немалая сила для одной разовой акции. Шейх не боится удара в спину, так как сильно надеется на орден. И учитывая наличие внутреннего заговора среди эмирской охранки, шансы осуществить задуманное у него весьма высоки. Но теперь, благодаря чьей-то жадности и чрезмерной поспешности, все может обернуться совсем иначе. Уже в наступившей ночной темноте мы получили сигнал возвращаться в город. Рогнеда смогла поговорить с эмиром, и тот принял меры против заговорщиков. Но въезжать нам требовалось через другие ворота, объезжая город по большой дуге, потому вся ночка пройдет в пути, да и тяжелые грузовики обязательно где-то завязнут. Глава 4. Снова за старые. И вот как, спрашивается, можно понимать превратности судьбы? Почему, оказываясь в новом месте, вокруг меня закручивается хоровод опасных событий? Или здесь везде так, а я просто страдаю манией величия, наивно полагая, что мир крутится вокруг меня? Похоже, все именно так, но, тем не менее, мне от этого понимания ничуть не легче. Вспоминаются недавние события в Порто-Франко, повторяясь тут с новой силой и остротой. Опять мною играются другие личности, заставляя, вынуждая, и когда все эти игры закончатся, вот в чем вопрос. Разговор с эмиром был очень сложным. Тот собственной персоной навестил меня, ведь по легенде я числюсь раненым, как и часть бойцов моего отряда. У врагов эмира в городе хватает шпионов, и о раскрытии заговора они еще не подозревают. Ну а кто мог задуматься? Просто не успел. Некоторые сидят в подвалах и радуют своими сказками палачей, а самые дальновидные индивиды вовремя сменили ориентацию и теперь работают исключительно на эмира Рашида. Под неусыпным контролем службы внутренней безопасности, естественно. В общем, для хорошо информированного наблюдателя снаружи в городе все идет по-прежнему. Влиятельные заговорщики сидят на высоких должностях, а рядовые исполнители ждут от них команды. И даже если кто-то о чем-то догадается, это уже не будет иметь значения. Отменить из-за отдельных подозрений хорошо проработанные планы, в которые вложены значительные ресурсы, просто невозможно. То есть скорая попытка захвата Эль-Арана обязательно состоится, вопрос лишь в деталях операций. Но при этом крайне важно, какие потери понесет оборона города. Эмир просто не может позволить себе значительно ослабить армию, ибо конкурентов существенно больше одного. Не так-то и много у него подготовленных профессиональных бойцов, едва ли наберется 3500. В случае начавшегося штурма города подтянется ополчение, еще примерно 1003. Противник же способен на краткое время собрать 7000 или даже больше, обеспечив подавляющий перевес в каком-либо одном месте или раздергав и сильно измотав силы обороняющихся. Потому срочно нужен кто-то для ослабления мобилизационного резерва потенциального противника. Свои войска Рашид не может применить по понятным причинам, так как действовать придется вне его зоны контроля. Главной целью должны стать отдельные банды и небольшие группировки, связанные общими интересами с шейхом Сулимом, по базам которых нужно нанести упреждающий удар. Если удастся представить все это как обычные бандитские разборки, получится вообще замечательно. И единственный доступный Рашиду исполнитель для такой важной миссии, вы уже догадались кто. Чем-либо помочь нам со своей стороны эмир не мог, опять же по причине обеспечения скрытности, мы должны опираться исключительно на собственные ресурсы. Но в качестве личного вклада Рашид передал в мою полную собственность тот дворец, где мы сейчас проживаем вместе со всей прилегающей территорией и открытый купон на выкуп дюжины любых рабов у городских работорговцев. Им он заплатил за 2 пленных израильтян и парочку бурских боевиков. Я хотел немного большего, но меня легко поставили на место, еще не заслужил. Подготовка к выездной операции началась с посещения арабского рынка. Я, по понятным причинам, остался сидеть дома, отправив Рагниду выискивать тех, кто может нам чем-то помочь. Та вернулась обратно с 2 молодыми девушками, по виду чистыми европейками, чем сильно удивила меня. «Оставим на хозяйстве», — ответила она на мой немой вопрос. «Да и твоим молодым парням будет за кем поухаживать, а то кто-то кому-то сильно завидует», — довольная жена ехидно хихикнула. Чуть позже я уже выслушивал рассказ о жизни Самира и Люси, так звали выкупленных у работорговцев сестер, сербки по национальности, весьма привлекательные внешне, длинноволосые, светленькие и фигуристые, 16 и 17 лет от роду, симпатичные лица, с хорошо заметной маской безразличия на них. Они еще не смирились со своей судьбой, но были уже весьма близко к тому. Похитили их из дома еще на старой земле косовские албанцы, не брезгующие и таким бизнесом. Они оказались девственницами, потому их цена на арабском рынке весьма высока, особенно если найти богатого ценителя. Таковых всегда хватало на Ближнем Востоке, куда девушек косовские албанцы и хотели продать. Но у небольшого частного самолета с юными рабынями на борту где-то над морем отказал двигатель, и он совершил вынужденную посадку на ближайшем берегу. Где они тогда оказались, девушки не знали, но их хозяева не пожелали бросить столь ценный груз. Однако к месту аварии быстро подтягивались местные обитатели, почему-то имевшие при себе боевое оружие. Завязалась перестрелка, благодаря которой сестрам удалось убежать и спрятаться в кустах, где их и нашли прибывшие на стрельбу какие-то военные на джипах с пулеметами. Те явно захотели пришестрать столь ценный трофей к рукам, но так как желающих оказалось слишком много, и никто не хотел уступать другому, то их командир решительно задавил конфликт, просто скинув 2 яблока раздора местным представителям ордена. Наверняка он от них что-то получил, а девушки оказались тут на новой земле, где опять попали в лапы местных работорговцев прямо с орденской базы. Те привезли их сюда в Эль-Аран по континентальной дороге для последующей перепродажи береговым или нефтяным шейхам в качестве наложниц. Тут их учили слушаться и всячески ублажать своего будущего господина, правда, сохраняя им невинность, так как та слишком сильно влияла на цену. Моя жена случайно заметила их нетипичную внешность в общем женском бараке, решив узнать, кто они такие и откуда сюда попали, а затем и забрала их, несмотря на сильное недовольство работорговца. Видимо, компенсация от Амира окажется значительно меньше, чем он хотел за них выручить. Подходящих же мужчин среди рабов моя жена не нашла. Нам требовались воины, а не слуги или работники. Да, хорошие бойцы у работорговцев тоже были, как правило, взятые в плен во время бандитских набегов на различные поселения. Но большая часть ждала выкупа по окончанию сырого сезона, а лояльность других оставалась под большим вопросом. В общем, я уже понял, что придется нам рассчитывать только на свои силы и технику. С другой стороны, в случае успеха делиться добычей не придется.